Миссис Диксон хотела сперва отвезти ее в наш госпиталь, но по дороге обнаружила, что та мертва. После этого миссис Диксон отпустила шофера. Она и я отвезли убитую в Груневальд, где до неузнаваемости изменили внешний вид трупа и спрятали его. Стэнли искренним взглядом посмотрел на офицера и умолк. «Это все, сержант?» «Да, сэр, все». «Что вы сделали потом?» «Я сел на трамвай и поехал домой». «А миссис Диксон?» «Не знаю, сэр». «У убитой были при себе документы?» «Нет». «Не было и сумочки. В кармане ее пальто мы нашли только билет на самолет в Париж. Мы взяли его с собой, а также носовой платок и ключ». «Кто взял все это?» «Миссис Диксон». «Хорошо, Стэнли». Оставшись один, он занялся обработкой услышанного. Долго обдумывал каждое предложение, так как любил математическую точность и краткость. Оставались еще заключительные фразы о переговорах на дипломатическом уровне. Майор судорожно искал эти слова. Ему было жаль видеть, как от нескольких отличных абзацев, в которых он, по его мнению, нашел точные формулировки, остается лишь самая малость. Между тем, в других кругах было достигнуто соглашение о необходимых мерах. Дело закрыто при наличии взаимных уступок. Ха, при наличии взаимных уступок. Такой трюк понравился Рифорду. «Тут есть все», — сказал он себе, — «в том числе и правда». И Рифорд стал наслаждаться сознанием того, что и он был участником, хотя и незаметным, этой великой игры за кулисами всемирной сцены. Он представил себе, как доверенное лицо генерала сидит перед высокопоставленным деятелем французской разведки в его бюро или в кафе на Елисейских полях, как представитель ЦРУ напоминает ему о богатых событиями в весенних днях 1961 года, о некоторых связях по линии Вашингтон-Алжир-Париж, о которых сегодня лучше никому не знать. И как он намекнет на то, что материалы об этом находятся в неподходящих руках. Обратит внимание на последствия их публикации, а может быть и нет, если у француза и без того будет ужас на лице. А затем, когда противник уже достаточно подготовлен и обработан, карты на стол. Одна часть этого материала у нас, другая у ОАС. Правда, в таком виде материал безвреден, но... И месье по другую сторону стола поймет. Поскольку он тоже опытный политический деятель, он не срабеет и, в свою очередь, перейдет в нападение. Если вы, дорогой друг из-за океана, хотите вступить в контакт с ОАС, чтобы опубликовать весь материал, то этим больше навредите своему правительству, нежели нашему. Выиграют лишь круги, поддерживающие господина Тиксье Виньянкура. Этого, конечно, никто не желает, и поэтому придут к соглашению. Но как? Ведь парижского адвоката с двойной фамилией нет за столом, и было бы очень неловко, сиди он здесь. Значит, к нему обратятся. Предложит ему что-нибудь, чтобы он отказался от своей доли, что-нибудь более нужное, чем пропагандистский успех. Майор Рифорд не знал, к какому соглашению там пришли. Он знал только, что оно состоялось. Через 3 часа или через несколько дней. Может быть, понадобились консультации с членами правительства, может быть, заседания. А Рифорд знал только, чем должно было заплатить ЦРУ. Это была мелочь для ЦРУ, но ценность для Парижа. Игра по всем правилам, взаимовыгодна, по-джентльменски. А в мечтах майор Рифорд уже видел себя на зеркально-гладком политическом паркете. Телефонный звонок снова заставил его очутиться в своем кабинете. Он взял трубку, убежденный в ошибке, ибо кто стал бы звонить ему здесь, во Франкфурте-на-Майне? В трубке прозвучал голос его заместителя. «Извините, шеф, нужно ваше согласие. Таковы правила. Тут один наш человек попал в беду. Надо послать кого-то на помощь. Я думаю послать нашу новую сотрудницу. Вы не возражаете?» «Это сложное дело?» «Пожалуй, нет. Это было бы испытание для нее. Ладно, пусть она...» «А под каким номером ее зарегистрировать?» Рифорд, не думая, ответил. «Номер 29. Он свободен». Гансик Баух печально взглянул на комиссара. «Все то, в чем вы обвиняете меня, я передал старшему прокурору. Итак, подготовьте документацию и пришлите папки ко мне». «А если я откажусь? Если я задержу дело на день? Ну, если бы я вернулся не сегодня, а только завтра, доктор Баух?» «Тогда вы получили бы в Гамбурге радиограмму». «Хорошо. Возможно, господа и правы». «Правы? Не говорите о том, кто прав». «Ах, боже, но ведь и вы подозреваете американку». «Но в другом. Кроме того, я веду расследование, а эти господа, что они знают?» «Больше нас обоих. Мисс Диксон... подданная США. Законы тут ясны», — произнес Баух. «Да, но только если доказано, что она преступница. А это далеко не доказано». «Но это для них отличный повод взять дело на себя. По немецко-американскому соглашению от 30-го года о выдаче преступников, которые действительны и по сей день, ни одна из сторон не обязана выдавать своих людей». «Ну, тогда пусть американцы ведут процесс, а мы выступили бы в качестве свидетелей. Вы в это верите?» «Честно говоря, нет. У них свои методы, но теперь это безразлично. Герр-старший прокурор принял решение о передаче дела Эрики Гроллер американским властям. Мы ничего не можем сделать. Мы можем только ругаться и призывать Господа Бога. Но я не думаю, чтобы он вмешался». «А является ли законным этот шаг прокурора?» «Майзель, не спрашивайте меня. Я же вам говорил, что на все найдется соответствующий параграф. Будем откровенны, тут замешана политика. А это не поле деятельности для таких чиновников, как мы». «Знаете, само по себе мне все равно, кто закончит дело. Главное — закончить его и справедливо закончить. Однако именно это...» «Я убежден, Баух, что мы идем по верному следу. Он прямо-таки дымится, мы совсем близко у цели». «Я вам верю. Меня это дело интересует не меньше, чем вас. Вообразим на полчасика, что мы в свободной стране. Расскажите, как вы реконструировали убийство? Что произошло 18 мая?» Иоганнес Майзель с удовольствием включился в игру, взял листок с записями, посмотрел на него и начал. Если мы точно восстановим связь событий, то этой ночью произошло следующее. Лже-Аннет, ну, будем так называть ее, проникла в дом Гроллер. Мы не знаем, когда, но до появления Мориса Леквеля.